Как защититься от вирусов и другого биооружия, производимых и распространяемых падшими существами? И как исцелиться от вирусного заболевания, если уже произошло заражение? Отвечает мать Мария, и она говорит о том, что это довольно-таки сложная тема, и нужно понимать, что все является производом сознания. И она говорила о том, что есть много практических вещей, которые мы можем сами выбирать, какие лучше нам применять, она не углублялась в эти вопросы. И, конечно же, важна духовная защита. И также нужно понимать, что все сознания, все вирусы, все болезни – это продукт создания падших существ. И для того, чтобы защититься от них, нужно возвышать свое сознание. И также нужно применять какие-то практичные шаги к исцелению, если вы уже заражены, если уже заразились какими-то болезнями. И также нужно возвышаться в своем присознании. И также нужно еще понимать, что никакие болезни не являются помехой к исполнению вашего божественного плана и возвышения в вашем присознании. И также еще нужно преодолевать в себе вот эти фиксированные точки, неподвижные точки, и выходить за них. Те самые точки, о которых говорила Гурума в своей лекции. В общем, все.